Повесив трубку, Ерохин, не торопясь, вышел из вестибюля и направился к своей ярко-красной «Ауди». Неужели этот мужик следит за ним? Почему только за ним? Или следят уж за всеми, в том числе и за Артемом, только он, Игорь, заметил первым? Костылю можно верить, он очень внимательный и опасливый, потому что самый из них всех жадный, за каждый доллар готов удавиться. Он свою кормушку пуще глаза бережет. Нет, если бы за костылем следили, он бы точно этого не упустил. Может статься, что дело только в одном Игоре, что он сам допустил какую-то ошибку и попал из-за этого под наблюдение. Значит, говорить об этом Артему нельзя. Башку оторвет и денег лишит. Он за оплошности наказывает сурово и на расправу крут. А вот если попробовать разобраться с мужиком самому и выйти на след конкурентов, то Артем не только похвалит, но и бог даст увеличит долю Ерохина при дележке. Он огляделся по сторонам, но мужика нигде не увидел. Проехав два квартала, Ерохин заметил идущие следом белые «Жигули». Он резко увеличил скорость. «Жигули» не отставали. Тогда он внезапно замедлил ход и пропустил машину вперед. Так и есть. Тот самый мужик за рулем. Проехал мимо, даже головы не повернул. Может, все-таки случайность. Но номер машины Игорь на всякий случай запомнил. Заехав еще в пару мест по делам, Ерохин вернулся домой. Он бы с удовольствием поехал ночевать к Лоре, но Лора жила в новом доме в районе новостроек, там еще нет телефона. Резников строго-настрого наказал, что пока ситуация с конкурентами не прояснится, он ночевал дома. Мало ли что может случиться. И каждый из них должен быть в любой момент, как выразился Артем, доступен срочному контакту. Приехать к нему на ночь Лора не могла, у нее маленький ребенок. Жил Игорь в крошечной однокомнатной квартирке, самой дешевой, какой только смог найти. Квартирка была куплена на деньги, заработанные от челночных поездок и торговых операций. Тех денег он вообще не видел и в руках не держал. Те деньги переводились на счет в один из западноевропейских банков. Когда их накопится достаточно, он уедет из России и начнет жизнь заново, так, по крайней мере, обещал им Артем. Мать Ерохина по-прежнему жила в том же доме, где прошло его детство, и Игорь иногда навещал ее, хотя делал это крайне неохотно. Мать сразу же начинала ныть и причитать, что он не учится, не работает, как все приличные люди, что связался со спекулянтами. Никак не поймет старушенцы, что теперь нет спекулянтов, а есть свободная торговля, а институтский диплом может засунуть себе в задницу, больше он все равно ни на что не годится. Он, Артем, к примеру, институт закончил и в науке работал, даже диссертацию защитил, а толку-то? Много ему диссертация-то денег принесла, да не шиша, одна головная боль от нее, а Артем не дурак». Если бросил государственную службу и занялся торговлей, значит, так в самом деле лучше. Но как бы мать ни пилила Игоря, а ехать к ней все-таки придется. Завтра же и съезжу, — решил он. Куплю жратвы побольше, да повкусней. Отвезу ей, а то вечно она жалует, что я ей не помогаю. Послушайте ее, так у нее кроме меня и детей больше нет. А Люська с Генкой уж не в счет. Конечно, они сиротинушки, а я богатенький Буратино. Должен всяк содержать. Здоровые болтусы оба, а так норовят на шею сесть. Нет ж, матери помочь — дело святое, а эти пусть сами крутятся. Легкое опьянение от выпитого за ужином виски уже прошло, и Игорь, прежде чем лечь спать, выпил залпом треть стакана водки. Воспоминание о мужчине в белых «Жигулях» сильно тревожило его, а Ерохину хотелось как следует выспаться. Обогнав резко сбросившего скорость Ерохина, генерал Владимир Вакар повел машину в сторону дома. Неужели мальчишка его заметил? Забавно. Но, впрочем, никакого значения это не имеет. Все равно Вакар убьет его, рано или поздно. Конечно, лучше было бы обойтись без этого, но раз обойтись нельзя, то... Выйдя из лифта, он увидел на лестничной площадке Лизу в наброшенном на плечи пальто и с сигаретой в руке. Кивнув дочери, Вакар собрался уж вставить ключ в замок, когда Лиза окликнула его: «Папа, подожди!» Владимир Сергеевич молча спустился на один пролет и встал рядом с ней. «Папа, мать сегодня ходила к крестной». Вакар поморщился. Он терпеть не мог благостную, толстую, желеобразную тетку, которая помогала Елене, когда той пришло в голову окреститься. Слава богу, Елена, учуяв его, мягко говоря, сдержанное отношение к крестной, перестала таскать ее к ним домой. От крестной жена набралась всего этого вздора, от неотмщенной души младенца и прочей опасной ерунды. — Ну и что нам сказала крестная? — спросил он, не скрывая насмешки. — Мать хочет, чтобы она нашла ей какого-то человека. Ну, в общем, ты знаешь, о чем речь. Она считает, что ты слишком долго тянешь, что на тебя надеяться нельзя. Мол, пусть чужие люди помогут Андрюшиной душе успокоиться, если родному отсюда этого нет дела. — Ты специально ждала меня, чтобы сказать об этом? — Почти. Я видел, как ты подъехал, и вышел, чтобы тебя перехватить. Папа, ты ведь сделаешь это сам, правда? Не позволяй ей. Ты должен сделать все сам. Тогда все будет правильно. — Ты бы объяснил это матери, — сухо ответил генерал. — Я 1000 раз просил вас обеих не торопить меня и не обсуждать это со мной. Я готов повторить это еще 1000 раз, но торопить себя не позволю. И тем более не позволю заводить разговоры об этом. Иди в дом.